Добрый день, дорогие друзья. Совершенно искренне говорю я, удивительно рад нашей новой встречи и той теме разговора, который у нас сегодня предстоит. Разговор и простой, и желанный, и интересный, на мой взгляд. О счастье и не только. Конечно же, друзья, я не страдаю такой завихваткой самонадеянностью о том, чтобы вообще вот взять об этом и все сразу объяснить. И слово-то, в общем-то, счастье, да, всем знакомое. Многие испытывают постоянную потребность, какое-то стремление. Но что удивительно, так много представлений о счастье, и не все эти представления тем или иным образом обусловлены в каждом конкретном человеке. Я вот совсем недавно был в магазине, и одна женщина, проходя, разговаривала по телефону, наверное, с подругой со своей, и она с таким, ну, совершенно искренним таким азартом рассказывала: «Ну что ты, родная, я вот только встала, проснулась, у меня еще нет никакого адреналина, мне сейчас надо все высказать, рассказать, вот это все, свои чувства, свои планы, все, вот тогда у меня будет адреналин, вот тогда мне будет хорошо». Вот такое человекопредставление. Или тоже еще одна женщина, она мечтает о каком-то тихом, спокойном счастье, чтобы утром проснуться, никуда не бежать, не быть озабочены какими-то там проблемами, бедами, какими-то неприятностями. Так вот просто тихий фон спокойствия. Дома все ладно, все хорошо, и никаких проблем нет. Вот такая идея о счастье. Или как в том известном фильме конца 60-х годов, когда один ученик в школе написал: «Счастье – это когда тебя понимают». Понимаете, как много интересных аспектов, казалось бы, такого простого, всем знакомого слова. Ну, я вас хочу, друзья, пригласить некоторого рода исследования, потому что совершенно искренне считаю, это может помочь нам вместе расширить свои представления не только о слове счастья, о его каких-то возможностях, но и о самой природе этого явления. И исходя из своего опыта, совершенно искренне вам говорю, когда мы начинаем исследовать и обращать внимание на, казалось бы, скрытые, не совсем сразу понятные вещи, которые и в нас присутствуют, и вокруг нас, и начинаем их открывать для себя, наше представление о счастье и возможности жить с ним, в нем, постоянно, они возрастают многократно. Вот об этом бы мне и хотелось сегодня, друзья, с вами поделиться и поговорить. Ну, а теперь смотрите, друзья, как только, особенно в современном мире, как только начинается разговор о каком-нибудь явлении, там, каком-то идее, сразу же появляется целая куча специалистов, целая куча таких, так сказать, людей, которые полагают, что все знают об этом. И, к сожалению, очень часто само слово «счастье», оно как бы, является иногда для кого-то поводом вот расшифровать слово. Да, есть исконный нас, так сказать, про русский язык, да, в котором совершенно другое отношение к слову было, к выражению слова, за которым часто стояла полнота образа, где люди переживали это, понимали, чувствовали его все содержание и качество, и тогда выражали этим словом. А сегодня очень часто забывшие все эти, так сказать, традиции, содержания, так сказать, такого рода культуру, многие полагают схватиться за какое-то поверхностное впечатление, вот, и расшифровать это слово, вот счастье, да, вот на поверхность, с частью, с частью чего? Или я с частью чего-то живу, или я являюсь частью чего-то, что? Понимаете? И тот вопрос вроде бы правильный, но все ли они открывают, и все ли они раскрывают эти слова? Наверное, нет. И уж тем более, когда вы в этот процесс вмешиваете наше представление, то, конечно, однозначно ответа здесь просто не может быть. Но Давайте сначала коснемся, друзья, самого переживания этого явления как счастье. Да? Но если начинать верить ученым, которые иногда действительно докапываются до каких-то таких внутренних явлений в человеке, которые на каждый момент вроде бы и не сразу обнаружишь. А уж тем более, когда мы не заняты подобными исследованиями, то для нас это какая-то вообще несуществующая реальность. Ну, чувствовать мы чувствуем все, да? Вот что в нас происходит, что мы начинаем чувствовать? Понимаете, здесь очень интересная цепочка явлений. Все мы живые. И это здорово. Нас жизнь пригласила развиваться и научиться чему-то настолько грандиозному. В таком сочетании качества и букета, это сочетание, что просто восторг и радость может становиться фоном нашей жизни. И не только фоном, но и мотивом нашего проявления, творчества и всего остального. Это такое волшебство жизни, которое нас пригласило для того, чтобы в себе развивать эти свойства. Но что происходит с обычным человеком? Вот он есть. Он, как принято говорить, чувствует жизнь, да? Ну, нам пока известны только в основном и натренированы в каждом из нас вот эти 5 органов чувствительного зрения, через которые чуть ли не 85% энергоинформационного обмена жизнью происходит. Это слух, это вкус, это запах, это вот эти тактильные ощущения и так далее. Иногда у нас порывается то, что мы называем интуицией, вот обычными чувствами, которые я перечислил чуть раньше, да, это не назовешь, это уже что-то другое. И есть масса других моментов, которые... Ну что происходит? Вы понимаете, получается, что какое-то событие, какое-то явление, которое происходит рядом с нами, и наше внимание улавливает его, да? То есть что получается? Сначала идет какое-то ощущение какого-то явления, которое я начинаю воспринимать. Вот это ощущение становится чувством. Чувством. Ну, если, допустим, там соловей поет в парке, допустим, городском, да, вот, я слухом воспринимаю это и чувствую эту песню, да. Вот. Дальше это чувство начинает вызывать у меня какое-то впечатление. А оно что же зависит? От очень многих факторов. От настроения, от усталости, от того, насколько я внимателен, или к чему-то другому внимателен в это же самое время. Понимаете, очень много факторов, которые влияют на вот это восприятие этого чувства. А впечатления, они что? Они начинают в человеке, если это действительно случилось впечатление, ну, соловей поет, предположим, да, вот, вызывает у меня какое-то чувство радости и воспоминания. Допустим, когда-то где-то я там был с очаровательной девушкой, мы там так нежно, так сказать, контактировали, и в это время пел соловей, вот сразу срабатывает эта ассоциация, идея, что вот в данный момент это чувство, это впечатление во мне поднимает что-то такое вот, целое событие, которое у меня вызывает определенное состояние. Да? И так по-любому ощущение, которое так или иначе касается меня, производит на меня впечатление, я уже дальше начинаю решать, что с ним, с этим впечатлением, куда его, так сказать, определить, то ли задвинуть, то ли отвернуться, то ли наоборот сделать поводом для какого-то там, то ли раздражения, то ли обиды, то ли печали, или то же самое, а что происходит на самом деле в этом накатанном инструменте, который мы называем своим телом. Это биологическая форма жизни, в котором присутствует нечто, то самое «я», о котором мы часто просто не даем себе возможности разобраться, а кто в нас присутствует, да, и каким образом вот это он, оно или нечто, да, переживает эти свойства, и почему именно такие. И получается, если останется пока только вот на этом инструменте, да, получается следующий момент. Как только включается вот эта цепочка, как мы только что говорили, да, ощущения, чувства, впечатления, идеи по поводу того, кто это, что это, как это, да, и вот это все, это не просто перечисление некоторых ступеней восприятия, это еще огромнейшая работа внутри нашего тела и того самого мозга. Ведь что получается? Мы очень часто путаем чувства с эмоциями. Да? Мы считаем, что это одно и то же. А на самом деле нет. Ведь получается следующий момент. Когда включается вот эта цепочка, ну, допустим, я вот сейчас начинаю там что-то писать, и вдруг закончились эти чернила, да, в стержне. Вот что? Я только что был увлечен выразить какую-то мысль, да, написать какое-то слово, и вдруг такая заковыка. Вот я столкнулся с ощущением, что мое действие как бы мимо моей воли прекратилось, да. То есть я оцениваю эту ситуацию, это ощущение, как то, что не дает мне дальше делать. Я оценил. Да? А теперь кто я по отношению к этому ощущению, которое я оценил именно так? Кто я? Ну кто? То ли я невнимательный, не проверил ручку, то ли я, так сказать, таким образом обижен этой ручкой, что она не дала мне закончить какую-то мысль, да? То ли еще что-то такое. Вот этот выбор этого, так сказать, самого себя, кто я по отношению к тому, как я определил это ощущение, да, это чувство, да, вот. Дальше возникает следующий момент. А теперь что делать? Как отнестись ко всему этому, да? Вот. И начинаю их радостно искать в своем опыте, в своем вот этом ощущении, которое стало, допустим, там, ну, предположим, там, раздражением или какой-то грустью, блин, вот не случилось прямо сейчас, да? Когда я принял решение, каким образом поступить по отношению к этому явлению, да, я начинаю думать, как, каким способом это сделать, да? И уже включая этот способ, вот это в конце включенный способ становится той самой эмоцией, но, подчеркиваю, это же не просто, так сказать, игра слов. Любое, так сказать, действие мозга по поводу описания, поиска ассоциаций, смысла, значений, да, это перестройка нейронных связей, а их там тьма просто. Там мало того, что миллиарды самих нейронов, и каждый нейрон имеет до 1000 синапсов вот этих самых усиков, которые... И что самое поразительное, каждое соединение, комбинация, последовательность вот этих вот всех, так сказать, синапсов, вот, оно именно этот выбранный конкретный рисунок и движение по нем всех, так сказать, вот этих сигналов энергии, да, они как раз дают команду, там есть такой гипоталамус орган внутри нашего мозга, в центре, да, на выброс аминокислот или пептидовых еще называют, их там до 22 наименований. И вот очередность, сочетание, последовательность, количество вот этих вот всех, это все оттуда выбрасывается в тело. И вот это уже новая измененная химия тела и становится нашими эмоциями. Понимаете? Казалось бы, какая-то фу, какая-то муть несусветная, там все эти синапсы, там все эти кислоты, там и так далее. Но именно это, как сегодня доказала наука, мы переживаем как эмоцию. Представляете? Мало того, вот эта химия тела, она очень часто создает такие обстоятельства, как привыкание к этим эмоциям. И чтобы их постоянно, так сказать, чувствовать уже такого рода, как бы, новая кормежка для тела, да, нам что? Нам приходится думать в этом же ключе, чтобы подобные, так сказать, включалась подобного рода эмоции. И вот на самом деле у человека в самом таком первичном, приближенном, так сказать, оценки срабатывают всего 4 вида эмоций. Вот первая эмоция – это страх. Это такая, так сказать, чисто природная, атавистическая эмоция, да, которая контролирует все обстоятельства окружающие, да, чтобы, ну, сохранить как минимум жизнь, продлить ее там, ну и так далее. Да. И если, допустим, идет какое-то, ну, нападение какого-то там существа, которое угрожает нашей жизни, я это воспринимаю, да, очень мощно идет, так сказать, организация вот этой эмоции, а за ней начинает включаться все тело. Каким образом? То есть сердце начинает учащенно биться. Если я решил убегать от этого врага, то мне же надо справляться с повышенной нагрузкой. Это значит, надо мышцы, чтобы работали более активно, в мышцы надо больше кислорода, больше крови, сердце начинает больше, так сказать, учащенно биться, больше давления создавать и так далее, да? Представляете, как все начинает? Или убегать, или нападать, или спрятаться куда-то, или еще что-то такое, да? Вот, казалось бы, такая незатейливая вещь, она включает целый огромный, так сказать, набор этих всех цепочек. И так любую возьми. Но, понимаете, друзья, что самое необычное, это то, что одна из этих, так сказать, четырех видов эмоций, это я первую назвал, это страх, второе там гнев, раздражение, ну как минимум, да, третье это, так сказать, уныние, депрессия, печаль, там такой фон, да, и четвертое, как раз та самая, о которой мы будем говорить, это эмоции радости, которую в разных проявлениях мы еще и называем как счастье своего рода, да, ну, это самое, так сказать, приятное, самое желанное, и мы всегда ищем ее проявление. Но, видите, как все складывается? Если, к сожалению, если мы постоянно тренируем только, так сказать, такое отношение, да, то у нас складывается убеждение и подсознательная программа внутри, которая на любые действия включает именно вот эти реакции. Мы потом становимся просто зависимыми от этих реакций. И когда это все формирует, вот, ощущения, чувства, впечатления, идеи по поводу того, что с этим делать, что это значит, как к этому относиться, да, и сопоставляем со своим опытом, включаются вот эти все ассоциации, и это постоянно тренируется. Как вы думаете, во что это превращается? Да, программа, которая чаще всего действует на автопилоте вместо нас и создает вот эти самые убеждения, которые становится, ну, нашим чуть ли не единственным мерилом жизни, основанием для какой-то логики там и так далее. А давайте просто подумаем, а все ли это для вот этой вот огромнейшей жизни, все ли это, что может быть? Я думаю, нет, я думаю, вы тоже с этим согласились. И вот что интересно. Пока мы не начинаем вот эту грань, за которой возможно что-то новое, другое, да, нам все, так сказать, вот эта привычка работает постоянно, да. Вот в это же самое время, да, вот во что мы сидим, вот цветы пахнут, да, вот в них присутствует настроение тех друзей моих, которые вот мне на день рождения его принесли, это, да. Вот присутствует, так сказать, история написания вот этих книг, очень старых, там еще 19 века, да. Или того мое настроение, которое вот, готовилось к этой передаче, подготавливало это всю атмосферу и так далее. Это все здесь есть, а мы в этот самый момент это все воспринимаем. Здесь же есть какие-то свойства, законы мироздания, которые действуют. Или, допустим, ну, вот, гравитация, да, я сижу на стуле и не падаю. Да? Вот мое тело, сознание еще руководит тем, чтобы держать равновесие и так далее. Это все факты, понимаете? А мы их не воспринимаем. И, к сожалению, вот эта безграничная, многообразная жизнь, которая наделена еще просто потрясающими свойствами, о чем мы чуть позже будем говорить, она тоже здесь, она во всей полноте рядом. И получается, что жизнь, ну как, я бы сказал, со своей мудростью, со своей сутью пригласила нас. И вот этой путеводной мудростью движет нас как возможность развития, да, а мы, превращаясь вот в тех самых роботов, которые сформировали свои убеждения, реагируем не на саму жизнь, на ее возможности, да, вот, а на наше мнение об этом, на наши сложившиеся убеждения. Понимаете, как странно происходит? Нас пригласили постичь вот это все. Ну, а мы вот этот маленький туннельчик выбрали и постоянно его как роботы обслуживаем. К сожалению, происходит. То есть мы реагируем не на всю полноту жизни, а на наши мысли о ней. А за мыслями следует вот та самая цепочка, о том, о чем я говорил. Это, к сожалению, становится фоном нашей жизни. Мы часто просто не обращаем внимания, что вот выбранные нами программы, автопилоты, привычки, убеждения, они в итоге в конце приводят, к сожалению, чаще всего к тем качествам, трех видов эмоций, неприятных, негативных, мы тут же находим оправдания, виноваты, там какие-то отговорки там, или еще что-то такое. Но ничего же не меняется, и мы все равно переживаем вот эти качества. И вот это набор этих негативных свойств и качеств, которые мы научились оправдывать или находить виноватых, или там говорить, а что я делаю, да? Вот этот набор, он самих результатов не меняет, понимаете? Вот какой парадокс. Но мы даже не обращаем внимания на это. Мы хотим радости, счастья, восторга, каких-то новых потрясающих явлений, которые нас могут развивать. А живем вот этим набором. Вот сколько нам надо, чтобы вот оценить эту разницу, да, и понять, что, братцы, ну топтаться вот в этих неприятностях, ну, уже надоело, ну, как минимум, да. Вот. А вот посмотреть в эту сторону и освоить, так сказать, эти новые возможности, это уже тоже выбор наш. Но пока что далеко не все смотрят в эту сторону и делают выбор в том, чтобы там поискать, понаблюдать, исследовать, понять что-то и так далее. Вот. И что получается? Пока у нас вот, ну как бы, вдруг, однажды, сознательно не появляется вот это вот, вдруг как мы как бы в общем фоне жизни, каким-то, так сказать, неожиданным стечением обстоятельств, вдруг наше внимание отлавливает что-то вот в этом безграничном наборе, которое является для нас новым и чувствуется нами совершенно по-другому. Понимаете? Это вот, ну, я бы сказал, один из первых удивительных фактов, которые вдруг нам вот это все включает, как «а посмотри на это». Я всегда поражаюсь вот маленьким детям, особенно там 3-4 лет, да, вот смотришь глаза, у них такая улыбка, восторг и светящиеся маяки глаз, которые открыты всему миру, абсолютно всему. Их все радует, их радует то, что впустить, попробовать. И, понимаете, ни тени сомнения там какого-то, что это может быть каким-то врагом, неприятности там или еще что-то такое. Вот такая открытость. О! И они даже еще не обладают там способностью говорить с нами, да, в чем мы, кстати, тоже часто, так сказать, несостоятельны в таком отношении со своими детьми, да. Но они это все чувствуют, но не могут выразить. Не выражает для наших привычек, нашим способом. Мы как будто бы их и не наблюдаем и не понимаем. Но когда смотришь на эти восторженные, открытые, чистые лица, эти глаза, которые готовы весь мир почувствовать, попробовать, проглотить, и все время присутствует радость, улыбка в глазах. Это счастье быть живым, счастье пробовать жить, пробовать мир. Вот где нам надо учиться. Ну хорошо, вы смотрите, друзья. И от чего это все зависит? Что мы часто, к сожалению, воспринимаем мир только таким образом. Хотя он весь, абсолютно весь, во всей полноте присутствует здесь и сейчас. Вот. И получается, что натренировав вот эту всю цепочку, которая сложилась как наши, сказать, убеждения, наши подсознательные программы, и реагируя только таким образом, и получая только такой набор эмоций, мы становимся, ну, как бы, заложниками такого способа жить. А жизнь-то в этом не виновата, она вся здесь присутствует. И что получается? Оказывается, на самом деле, все зависит от нашего восприятия, от его объема. То есть, что мы видим? Вот только я сейчас одну вижу, или воображаемого зрителя, да, ну каждое мгновение что-то там как бы одно только, но мир в это время присутствует весь. И вот смотрите, друзья, какое надо иметь внимание раскрытое, не обслуживающее вот этот автоматизм, набор, а чистое внимание, которое способно все уловить. Мало того, жизнь нас пригласила со своей сутью и мудростью научиться ее понимать, научиться быть в созвучии с ее постоянной пластикой, движением, переменами и так далее. А это все для меня, на моем опыте, это потрясающая волшебная музыка. Я по-другому себе просто не могу ее описать, она все равно больше любых моих описаний. Понимаете, она нас пригласила в это, чувствовать и находить способы развития, сотворческого развития с этой полнотой жизни, в котором бы мы постоянно чувствовали радость, восторг, сотворчество и какой-то новый смысл предназначения вырасти в человека. Ого-го! А чтобы это стало сознательной частью нашего, так сказать, мировоззрения, фундамента, это же надо пробовать, это надо обнаруживать, это надо исследовать и приходить к пониманию всех этих вещей. Понимаете? Вот и получается, эта возможность в жизни, она присутствует, но мы на нее не обращаем внимания. И я просто хотел бы, друзья, опять же, я просто когда ныряю вот в эту полноту жизни, которая до слов, между ними, и начинаю это все переживать, то есть, ну, как бы укореняюсь во все это, разливаюсь во всем этом, меня, как там какого-то Саши Соколова или личности в этот момент не существует, а есть вот это чистое внимание, и мне еще, так сказать, повезло и поработать, чтобы я не нырял в те автоматизмы программы, а был просто чистым вниманием ко всему этому, что происходит. Поначалу вот эта вся жизнь со своей мудростью, она нас ведет по тем, так сказать, дорожкам, где помогает нам указать, увидеть, почувствовать, понять, обратить наше внимание, что вот здесь нету счастья, вот здесь нету радости, потому что тут кто-то оттуда. И потому-то, то есть по этим самым причинам, когда это доходит, ты начинаешь сознательно с этим работать и избавляться, потому что на этих весах, где печаль, злоба, там, горе и все, это же восторг радости, настолько все очевидно становится различимым, что хочется в эту сторону идти. И ты понимаешь, что от этого надо избавиться. И поначалу, пока мы не становимся полностью, как дети, открыты этим восторгу радости, да, приходится с этим мусором разбираться, пока он, так сказать, перестанет быть частью нашей программы, нашего сознания. А тогда вот это все открывается. И тогда открывается такое глубочайшее понимание жизни, что нам и не снилось. Вот дорога в эту сторону, понимаете, она самая главная у нас. Самая главная дорога в этой жизни. И как следствие она приводит нас сначала к чему? К обнаружению чего-то, ну, такого, на первый взгляд, странного, непонятного. Ну хорошо, это нереально для меня, это непонятно для меня. Но я пока не буду убегать в своей старой схеме. Я посмотрю, что здесь. И начинаю это все разглядывать. Но разглядывать чистым вниманием, не озабоченным переводом на тот старый язык. И тут вдруг начинает все это открываться. Вдруг я начинаю чувствовать, а здесь как-то спокойно. А здесь как-то ясно. Понимаете, спокойствие, понятность, ясность. Это что? Это как раз первые признаки того состояния человека, в котором весь этот мусор проблем отсутствует. А это одна из ступенек, начальных ступенек счастья. Понимаете? Когда я начинаю сливаться с этим огромным целым, которое живет совершенно по другим закономерностям. Ее пронизывает потрясающее чувство любви, гармонии, целостности, единства, мудрости, всеохватности, ощущение, что ты пришел домой, о котором всю жизнь мечтал. Вот эти чувства начинают раскрываться и пониматься при этом исследовании, когда мы не торопимся. А дальше, когда тебя это начинает переполнять, понимаешь, такое ощущение, что ты переживаешь экстаз со всей Вселенной, ничуть не меньше. Понимаете? И это так бурлит тебе, так это поднимается. Это, понимаете, когда со мной впервые вот в таком невероятном исполнении в 90-м году случилось, моя первая забота была первых 2-3 месяца, когда я там просто летал, столько было силы, энергии, восторга, радости и так далее, все светилось во мне, да. Первая забота, как это донести людям, как им об этом рассказать, что у них есть такая возможность. Это самое интересное, самое главное, что может быть. И когда вы себя такого открываете, братцы, ну ничего уже больше не надо. Все эти наши заботы, эти страсти, эти войны, это гонка за суетой, это брехня, эти все жадности, эти все амбиции личности, это такая пошлятина, это такой, ну, какой-то мерзкий уголок нашей жизни, который хочется каким-то дихлофосом вычистить окончательно, понимаете, вот такое ощущение получается. Когда это все начинает человек открывать, позволяя себе нырнуть, окунуться, исследовать, открыть для себя эта разница настолько становится очевидной, что другого пути не остается. И вот это все в полновесной форме, как музыка, как восторг, как что-то потрясающее, которое не является копией одного и того же. Это постоянное движение, постоянная перемена, но при этом во всей новости каждого мгновения оно содержит в себе вот все свойства вот этого большого и целого. Названий тоже об этом много, у каждого свои. Но реальность не в названиях, не в словах, а вот в этом живом содержании. И когда это все начинает у вас плескаться искренним желанием выразить, применить, выразить там творчеством, то ли поэзией, то ли стихами, то ли там сделать какую-то железяку, то написать картину, то просто какие-то, так сказать, обычные простые вещи в жизни своими действиями. Ну вот меня, например, честно скажу, просто умиляет человеческая доброта, которая не идет от игры там личности, а вот именно от сердца. Это настолько потрясающе, это настолько здорово, понимаете, это не слова, это просто ну, какое-то щемящее чувство внутри просыпается, когда ты это наблюдаешь в людях, или когда совершенно искренне это делаешь сам, да. Или, предположим, наши старинные русские песни, вот эти протяжные, да, они же не только там звук, который тянется, это еще и вибрация, которая сонастраивает тебя вот с этим волшебством жизни, и она в тебе начинает подниматься и звучать. Это тоже элементы счастья. И, казалось бы, только внимание, вот это свободное, чистое от суеты, так сказать, и забот твоей личности, да, вот оно это все способно обнаружить. И тогда оно вас приглашает в этот объем, раскрывает его, и это становится по-настоящему тем самым счастьем. Не словом, а звучанием. Понимаете, как все просто. И все это от нас никуда не прячется. Оно всегда рядом, оно всегда с нами и открыто во всей полноте для каждого из нас. Во, куда нас позвала жизнь. И все зависит только от каждого из вас, понимаете. А эти горизонты и возможности жить в таком содержании счастья, они тоже бесконечны. Я вообще поражаюсь всегда, что вот нас жизнь пригласила вот в эти возможности. Казалось бы, за что? Вот я обычный простой человек, а мне дарованы такие свойства, такие горизонты. И просто невероятно. И причем на целую вечность, ничуть не меньше. Вот когда это отчетливо начинаешь понимать и переживать как свою новую реальность. Ну, братцы, ну, понимаете, ну... Это переворачивает сознание просто окончательно. Ты понимаешь, насколько ты был спящим, что ли, обделенным от этого всего, которое никогда от тебя не пряталось. И это все открыто. Сегодня очень много разного рода технологий, которые позволяют начинать, наблюдая себя, не торопясь, так сказать, навешивать определение оправдания, а просто сознательно, честно перед собой оценивать, даже не оценивать, а просто ну, признавать факт того, что с тобой происходит и почему. Если ты на этих весах развлечения понимаешь, что к чему, ты сознательно начинаешь работать с неприятностью, избавляться. А это пространство заполняет вот это вот. Пространство счастья, восторга, мудрости, радости, любви, как способ жить. Знаете, как все просто, логично, понятно и очень-очень мудро. Вот, друзья, именно этим мне и хотелось сегодня с вами поделиться. Потому что, когда это со мной случилось и случается, для меня это просто безграничная радость и счастье жить в этом содержании. Понимаете, не бегать в этой суете, хотя понимаешь, чтобы это становилось нашим общим пространством, да? Надо разбираться с этим. И одна из форм, не моя, не навязать там какие-то идеи, там, тыкать носом, что ой, вот это, если ты там такой-сякой не будешь этим заниматься. Нет, не в этом задача. Просто помочь вам это обнаружить, почувствовать, понять. И тогда вы сами будете делать выбор. Выбор. Ну, человек удивительное существо. Понимаете, его... Ну, как бы я бы сказал, самое высочайшее предназначение человека – это стать человеком. вот этим вселенским, этим самым космосом, но он им является, ну, забыл об этом, перестал смотреть в эту сторону, немножко заснул для этого восприятия. А сама суть и природа вот этого человека космос, она и безгранична, и многогранна настолько, что нам и не снилось. Настолько, что целую вечность не соскучишься. И вот, друзья, еще раз я совершенно искренне желаю каждому из вас вот, обратить внимание на все вот эти вот аспекты, о которых мы говорили, вот, позволить себе это все понять, исследовать, пережить. И тогда откроются новые грани, новые горизонты, новые двери, которых на самом деле нет. И все будет замечательно. Вот искренне вам желаю всего этого. И обязательно это все случится. Не сегодня, так завтра. Оно в любое мгновение может произойти, потому что это главная суть жизни. Она вас ждет от того самого, так сказать, состояния, над которым вдруг это обнаружится. И так загорится этим внутренним светом, все, брат, я все понял, другого ничего в жизни не надо. Понимаете? А это пронизано такой мудростью жизни, когда она всегда уместна по отношению к нашим обстоятельствам и подсказывает, как это все решать. А чтобы такие условия были нам, как людям, надо стать человеками, объединиться на своих лучших качествах и свойствах, да, и создавать эти условия. И работать столько, трудиться над этим, чтобы результат был устойчивый и навсегда. И никак по-другому. И я знаю, на своей шкуре знаю, друзья, что когда мы этим занимаемся сознательно, упорно, до результата, у нас все получится. Все. А объединение людей вот на этих принципах, это просто, ну, какая-то уникальная сила жизни человека во всех этих свойствах, которые все могут. Вот искренне еще раз желаю всем нам именно в этом ключе, в эту сторону, идти смело, ничего не боясь, потому что вместе мы сила, и у нас все обязательно получится. Будь добры, друзья!